Кожу сменить надобно. Не поможет, скептически тявкнул вернувшийся Валерон, полупроявившись прямо перед Прохоровым. Тебя манера разговора выдает сразу. Надо учиться говорить правильно, а ты потенциальных учителей оскорбляешь. Ну, прости, само вырвалось. Ты же меня тоже неграмотным называешь. Констатация факта не может быть оскорблением. Чего-чего? Того, Валерон вздохнул. Ладно, Митю научил нормально говорить, тебя тоже научу. Ты же не тупее железного паука, правда, Гриша? Прохоров хотел обидеться, но так и не понял, как сформулировать за что, поэтому промолчал. Можно сказать, дипломатично промолчал, потому что, найди он слова, обиделся бы уже Валерон. Петь, а в Святославске подержанную одежду купить можно? Я про дворянскую. Наверняка. Там же множество аристократов, которые быстро меняют гардероб. Агась. Он кивнул каким-то своим мыслям, но сказать ничего не успел, потому что ко мне в дверь постучал стюарт с предложением чая. Чай мы попили под вполне приличный ужин из контейнера, после чего к разговору об одежде и манерах не вернулись, а после ужина Прохоров так вообще ушел к себе. Каюту я после него запер, поскольку наконец получил возможность спокойно пересмотреть все кристаллы, в том числе и те, что у меня были раньше. Вдруг еще что проявится. В старых ничего неопределенного не нашлось. Да и в новых только старые заклинания и схемы. Искру поднял до 45 уровня, теневой кинжал до 29, теневую стрелу до 52. «Все! Одно заклинание порог ранга преодолело!» — радостно тявкнул Валерон. «Можно спокойно сродство к тени второе брать!» «Нет уж, не до экспериментов», — сразу пошел я в отказ. «А вот сродство к воде уже можно использовать. Сегодня перед сном и возьму». «Ты просто не представляешь, от чего отказываешься!» — возмутился Валерон. «От усиления на пустом месте!» «Но не здесь же усиливаться», — возразил я. «Лучше в Дугарске, пока там знакомые целители рядом. Мало ли что». «Точно, целитель может понадобиться». «Это ты правильно подумал», — согласился Валерон. «Еще чего интересного нашлось?» Добавились отдельные части заклинаний, но ни одно заклинание пока полностью было не собрать. Добавились части к уже имеющимся схемам и рецептам, но нового ничего не выпало. И это было немного странно, как будто число возможных заклинаний, рецептов и схем было ограничено. «Каждая зона имеет свои особенности», — пояснил Валерон. «Похоже, все особенности этой ты уже узнал. Можно переходить на другие и получать новые. Но отличий на самом деле не так много, так что лучше не распыляться». Кристаллы все опять убрались в Валерона, кроме одного, со сродством к воде. Его я и использовал перед сном, и утром из дирижабля выходил уже готовый принимать от противников заклинания этой стихии. Противников пока не было, направленного на себя внимания я не чувствовал, если не считать Прохоровского. Да и тот делил свое внимание между мной и новым городом. «Че будем делать?» — поинтересовался он. «У меня дела в первой половине дня, на которые компании не ходят», — намекнул я. «Могу пока чего прикупить?» — предложил он. «Одежду себе купи!» — ехидно тявкнул Валерон. «Может, перестанут за деревенщину принимать?» Прохоров даже не обиделся. «Лохматый дело, — говорит. Где здесь прибарахлиться можно?» «Если ты так будешь выражаться, тебя ни в одно приличное заведение не пустят!» — зло тявкнул Валерон. На мой взгляд, был он неправ. Были бы деньги, пустят. Если никуда угодно, так много куда. Главное — определить подходящее место. Я огляделся и заметил извозчика, который в прошлый раз так удачно помог мне с магазином, где действительно нашлось много чего нужного. Возможно, поможет он и сейчас с Прохоровым. Я подошел к нему и сразу задал вопрос. «Недорого качественные подержанные вещи. Знаю несколько подходящих лавок. Садитесь, господа хорошие. В лучшем виде отвезу куда надо». «Приятеля надо приодеть», — кивнул я на Прохорова. «А то он совсем в зоне без одежды остался. Ходит в чем попало, меня позорит, а денег на руках мало». «Нормально у меня денег», — не согласился Прохоров, усаживаясь в пролетку. «Может, тогда тебе в самую дорогую модную лавку проехать?» — съязвил Валерон. «Тоже мне богач нашелся! Петь, его одного за одежды отпускать нельзя!» «Справлюсь сам, чей не дурнее иных», — отрезал Прохоров. «Когда и где встречаемся?» «В 3 часа вот в этом трактире». Я указал на вывеску оного, расположенного совсем недалеко от причальной мачты, и спросил уже у извозчика: «Кормят здесь как, нормально?» «Хорошо кормят, но дороговато», — ответил тот. «На соседней улице есть заведение, и цены ниже, и еда вкуснее. Мимо проеду, гляните, чтобы не заблудить». Вывеска там оказалась не столь яркой, но само заведение тоже находилось недалеко от причальной мачты. Не потеряемся. Сюда и порешили вернуться к трем, чтобы дальше делать нужные закупки вместе. «Ой, что-то мне неспокойно», — сказал Валерон, когда мы высадились в центре и шли в поисках дома кузена. «Как пить дать, Прохоров чего-то отчебучит? Либо кружевной фраг купит, либо чего похуже». «Нужно в людей верить», — возразил я, набрасывая на себя незаметность. «Чай почти во вражеском лагере. Мы не можем его все время сопровождать. Он как бы проявил уже себя достаточно разумным». «Ну смотри, не говори потом, что я тебя не предупреждал», — пессимистично тявкнул Валерон и сразу переключился на другой вопрос. «Ты как, поиск осколков проводишь?» «Провожу. Пока отклика нет. Мы еще были достаточно далеко до нужного адреса, но поскольку мой интерес не ограничивался только одной реликвией, проходился я заклинанием по всем близлежащим домам. И не зря. Сумел засечь еще один осколок, который сразу же отправился в Валерона. До дома младшего почти князя Воронова мне удалось выявить еще два осколка. Прекрасный результат, я считаю. Бравый офицер свои осколки никак не защитил. Посчитал, что в его доме они в полной безопасности. Мог бы хоть в ячейку банка положить, все затруднил бы мне поиск. А так я притянул осколки в Валерона, даже не задержавшись перед домом, и спокойно пошел дальше. Обошел я еще несколько улиц, но безрезультатно. Больше поиск осколков не находил ничего. К сожалению, столица была слишком большой, а еще не все владельцы осколков в ней проживали. Искать здесь без дополнительных подсказок все равно, что пытаться без магнита найти иголки в стогу сена. Поэтому с поисками я решил на сегодня завязать и понадеяться, что про остальных удастся прочитать в газетах, пачку которых купил по дороге к трактиру, где мы договаривались встретиться с Прохоровым. Трактир был далековато, поэтому пришлось взять извозчика, чтобы приехать к оговоренному времени. Валерон ворчал, что Прохоров все равно не придет вовремя. Но в этом он ошибся. Когда я вошел в трактир, обнаружил напарника вполне прилично приодетого в компании двух благообразных старичков. «О, Петь, наконец-то!» — обрадовался Прохоров. «А мы тут-то уже заждались!» «Мы — это кто?» — уточнил я, поскольку ни одного, ни второго собеседника Прохорова раньше не видел. «Николай Степанович, камердинер покойного князя Воронова». Один из старичков, важный, благообразный, с абсолютно седыми бакенбардами, приподнялся и поклонился. «Константина Александровича Воронова. А вы, стало быть, будете его внуком? Сыном Аркадия Константиновича?» «Стало быть, да», — подтвердил я. «А второй, значит, гувернер Павел Валентинович. Тоже вороновских детишек обучал много», — отрекомендовал Прохоров еще одного старичка, сухонького, аккуратного, чисто выбритого. Тот тоже приподнялся из-за стола для вежливого поклона. «Очень приятно», — ответил я, недоумевая, зачем Прохоров притащил их навстречу со мной. «А уж как нам приятно», — сказал Павел Валентинович. «Аркадий Константинович был на редкость любознательным ребенком. К сожалению, я его не помню даже взрослым, был совсем маленьким, когда мой отец погиб». «Тут а вон на что», — опять сказал Прохоров. «Вороновы больше не нуждаются в услугах этих двух достойных людей. Фактически их выставили на улицу». «Им наверняка платили жалование», — заметил я. «И не маленькое». «В том-то и дело, Петр Аркадьевич, в том-то и дело», — чуть дребезжащим голосом сказал камердинер моего покойного деда. «И жалование нам хорошее платили, и по завещанию Константина Александровича нам были отписаны весьма солидные суммы. Но мы оба совершили глупость, дав в долг всю сумму Максиму Константиновичу». «Без расписки», — сообразил я. «Именно так», — подтвердил гувернер. «Максим Константинович не отказывается от обязательств, но выполнение их откладывает на неопределенный срок. А вдовствующая княгиня потребовала от нас освободить занимаемые комнаты». «Ейный внук настоял», — пояснил Прохоров. «Мол, нету денег у семьи, чтобы кормить дармоедов. Старичков на улицу выставили. Хорошо, хоть вещи разрешили забрать. Вот там мы с ними и познакомились». «Там это где?» «Так в лавке подержанной одежи», — пояснил Прохоров. «Они сдавали, я покупал». «Гардероб покойного Константина Александровича», — пояснил камердинер, «поскольку семья его в этих вещах не заинтересована и разрешила нам ими распорядиться. Вы не думайте, у нас есть личное дозволение как вдовствующей княгини, так и ее внука». «Я вас ни в чем не подозреваю», — ответил я, все так же не понимая, зачем Прохоров их сюда приволок. «Собственно, мне не было дела до склок внутри вороновского семейства. Оно было мне чужим». «Тут-то я вспомнил, как ты говорил, что тебе камердинер нужен», — неожиданно выдал Прохоров. «Николай Степанович, человек с понятием и опытом, согласен с нами в Дугарск ехать. Ну и Павла Валентиновича куда-то пристроим». «Я ж говорил», — тихо, но возмущенно тявкнул Валерон. «Нельзя его одного куда-то отправлять. Нет, чтобы кого приличного приволок, так двух старикашек где-то надыбало, о которых должны заботиться другие». Старички сидели тихо и смотрели на меня так, что я понял, поступить как дядюшка и выбросить их на улицу не смогу. Не совсем они мне посторонние. Отца знали. И вообще по всему выходит, что теперь уже я новый князь с полным набором осколков. Похоже, именно это и притянуло ко мне людей, о которых я должен позаботиться. Но тащить тех, кто не сможет себя защитить, в Дугарск? Я вздохнул. «Григорий вас предупредил, в каком городе мы живем? Там постоянная опасность открытия новых искажений». «В нашем возрасте смерть уже не пугает», — ответил бывший гувернер сразу за обоих. «Пугает смерть в нищете». «Богатство я тоже обещать не могу. Живем мы скромно. Дом, правда, большой, но готовим и убираем сами». «Работы мы не боимся», — сказал Николай Степанович. «По мере сил будем делать все, что понадобится. Я многое умею. Не пожалеете, Петр Аркадьевич, коли меня заберете?» «Не уверен, что по моему профилю вам нужны будут услуги», — смущенно сказал Павел Валентинович. «Как раз ваши услуги будут очень востребованы», — возразил я. «Григорию требуется полноценное занятие по всем предметам. И главное, чтобы он, наконец, научился нормально говорить». «И правильно!» — еле слышно тявкнул Валерон. «Пусть тоже страдает!» Физиономия Прохорова, услышавшего мои слова, вытянулась до неузнаваемости. «А как ты думал? Любое доброе дело всегда прилетает бумерангом, особенно если ты его собрался совершать за чужой счет. Это он еще не догадывается, что старичкам придется уступить кровати. Не на полу же их укладывать?» «Это мы сделаем, не извольте сомневаться», — обрадовался Николай Степанович. «Павел Валентинович — редкий специалист, к любому ребенку подход находил, найдет и к вашему помощнику». «Вижу, доброе у вас сердце, Петр Аркадьевич. В батюшку пошли». «Как скоро вы соберете вещи для отъезда?» — уточнил я. «Мы даже не раскладывали их. Сняли комнату на двоих в доходном доме», — пояснил Павел Валентинович. «Вот только сегодня сняли. Вещей у нас совсем мало. Раньше мы жили на всем готовом, так что не накопили имущество. И денег, получается, тоже не накопили». В результате мне пришлось оплатить еще две каюты в дирижабле под неожиданно появившийся персонал. А в графе против фамилии Вороновых появился еще один пунктик доказательств, что семейство моего покойного отца прогнило насквозь. Глава 22. Вещей у наших подопечных оказалось до крайности мало, только немногочисленная одежда и обувь. Знал бы об этом раньше, купил бы в Святославске хоть постельные принадлежности, но теперь этим придется заняться в Курмене или Гарашихе. Лучше в Курмене, где цены пониже. Поневоле задумаешься, не лучше ли было бы оплатить старичкам проживание в Святославске хотя бы на время, но они тогда точно посчитают себя брошенными. Вон как глаза загорелись, когда я согласился их с собой взять. Вставал и вопрос с их легализацией. Конечно, к слугам обычно не присматриваются, и все же кто-то глазастый мог опознать в них бывших вороновских работников. А значит, этого скрывать было никак нельзя. Я решил прямо об этом не говорить, но если вдруг спросят, отвечать только правду. Мол, ездил по делам в Святославск, встретил случайно, решил дать приют. Теоретически, конечно, можно связать мои визиты в столицу и пропажу реликвий. Но, насколько я успел заметить, к хранению осколков относились крайне небрежно и отмечали их потерю сразу же только в случае кражи при них, как случилось с последним осколком Куликовых. А в случае пропажи вороновских осколков, в первую очередь подозрение пойдет на дядюшку, который от этой ситуации выигрывает, оставаясь князем. Наверное, оставаясь. Потому что последнее императорское слово пока не сказано. Хотя если уж до Куликовых добрался императорский представитель, то и к Вороновым наверняка тоже зашли. В этот раз никто из моих спутников пренебрежительных взглядов в дирижабле не удостоился. Оба старичка выглядели достойно. Что касается Прохорова, то он умудрился себе не только полностью гардероб поменять, как выяснилось как раз с помощью приведенных им старичков, хотя и не из вещей покойного князя Воронова, те были ему совсем не по размеру, но и приобрел чемодан и такой же саквояж, как у меня. Оба предмета были чуть потертыми, что придавало Прохорову вид завзятого путешественника. Если бы он еще рот не открывал, так вообще был бы похож... Все же скорее на богатого купца, потому что выдавала борода. Ее следовало либо сбрить, либо начать ухаживать. А это не только стряхивать крошки на пол. Не успели мы взлететь, как ко мне в каюту постучались оба моих новых подопечных. «Мы еще раз хотели вас поблагодарить, Петр Аркадьевич», торжественно сказал Павел Валентинович. «Максим Константинович наотрез отказался принимать у нас клятву верности после смерти отца. Видимо, уже тогда подумывали о том, чтобы с нами расстаться». «А вы ее давали моему деду?» — удивился я. «Работа у вас, конечно, ответственная, но клятва уж очень серьезные обязательства накладывает». «Клятва же обоюдная», — чуть удивленно ответил Павел Валентинович. «Вторая сторона тоже принимает на себя обязательства, что в нашем положении было бы предпочтительнее». Они замолчали и так на меня уставились, что не догадаться о том, зачем они пришли, было совершенно невозможно. «Вы хотите принести клятву верности мне?» — все же уточнил я. Валерон тоже молчал, то ли отправившись выяснять, нет ли в дирижабле кого злоумышляющего, то ли решив не влиять на мое решение. «Да, Петр Аркадьевич», — обрадованно выдохнул Николай Степанович. «Это придало бы нам уверенности в будущем, понимаете? И вам тоже сразу станет спокойнее. Не будете переживать, что мы при встрече с вашей родней можем сказать что-то лишнее». «Вы тем самым привяжетесь ко мне навсегда и не сможете никуда уйти», — напомнил я. «Фактически я сейчас нищий». «Ваш дед был уверен, что у вас великое будущее», — ответил Павел Валентинович. «Дай бог доживем до того счастливого момента, когда вы станете князем». «Когда вы позвали нас с собой, я сразу понял, правильно Константин Александрович о вас говорил», — добавил Николай Степанович. «А что касается денег, так, знаете ли, Вороновы сейчас переживают не лучшие времена. Источник их дохода накрыт зоной. Вложения себя не оправдали, а они привыкли жить на широкую ногу». Он замолчал, и они опять оба на меня уставились, ожидая моего решения. На мой взгляд, клятва верности была мне куда выгоднее, чем им. Но говорить я, разумеется, этого не стал, согласился принять, пообещав со своей стороны всю возможную поддержку. И только после этого из моей каюты они ушли совершенно успокоенные, зато через некоторое время пришел Прохоров. Ужинать. Перед этим он заглянул к новым двум членам нашей команды и оставил еду и им, поскольку вчетвером ни в одну каюту было не влезть. Может, я и не смогу дать этим старичкам много, но они хотя бы будут сытыми. Валерон, на удивление, в этот раз не предложил ни у кого ничего экспроприировать. Я было удивился, а потом узнал, что рейс выдался полупустой. Кроме нашей компании была занята всего одна каюта, и та дамой, которых Валерон обходил своим интересом. Хотя, может быть, нам пока не попадались особы с багажом, требующим вдумчивого изучения. Как бы то ни было, даму эту никто из нас не видел до самой швартовки в Курмене. А значит, оценить ее богатство возможности не появилось, о чем я не слишком жалел. Помощник же продрых почти всю дорогу, а перед выходом из каюты опять заговорил про конфеты. Я напомнил, что их должен купить Прохоров в магазине поприличней. Старички тоже выспались, из дирижабля они выходили бодренько и осматривались с интересом. «Ждем ваших указаний, Петр Аркадьевич», — заявил Павел Валентинович. «Думаю, будет лучше, если вы подождете нас в трактире», — сказал я. «Мы отдавали машину на покраску, нужно проверить, как сделали, и забрать». «Тогда мы лучше с вами», — предложил Николай Степанович. «Проверка исполнения заказа входила в мои обязанности. У меня опыт в этом деле огромный». Вряд ли у него был опыт в проверке автомобилей. Скорее, он просто хотел быть полезным. «Что ж». «Хорошо», — согласился я. «Вы едете со мной, а Григорий выполняет мое поручение и тоже подходит к мастерской». Поручение было обговорено еще вчера, ради чего Прохоров переоделся в свою старую одежду, чтобы ему не предлагали все по завышенным ценам. Мы с ним договорились, что он докупает продуктов, сколько влезет в контейнер, а потом берет постельные принадлежности для наших новых жильцов. Как все это будем крепить к машине, посмотрим на месте, поскольку в салоне мне бы пассажиров разместить. Доехали до мастерской мы быстро, и автомобиль действительно оказался готов полностью. Николай Степанович осмотрел все тщательно, чуть ли не обнюхал каждую щель, где-то даже ногтем поковырял, чтобы убедиться, что повреждения не будет. Качественная алхимическая покраска делала это невозможным. «Хорошая работа», — наконец вынес он вердикт. «Все как надо сделано». «Отличная основа, потому как», — ответил ему работник мастерской. «На нее отличная покраска легла, и как результат — бонусы готового изделия. Мы даже мага с артефактом приглашали, чтобы зафиксировал. Документы прилагаются. Дополнительных денег не возьмем. Первый раз у нас такое получилось». Он извлек из папки два солидно оформленных документа с печатями и протянул мне. После покраски оба мои изделия посчитались завершенными и получили бонусы. Автомобиль получил по плюс 5 к прочности, представительности и безопасности. А паучиха плюс 7 к болтливости. Ее мне тоже принесли и выдали, причем не абы как, а в красивой картонной коробке, в которой она выглядела дорогой игрушкой, какой в сущности и была. Но, пожалуй, сертификат с ее бонусом княжне я передавать не буду. Пусть это станет приятным сюрпризом. «Петр Аркадьевич, у нас интересовались, где можно заказать такой автомобиль. Очень уж он некоторым нашим клиентам понравился. А еще поступило хорошее предложение выкупить этот». Еще бы не было интереса. Наверняка раззвонили по всему городу, что у них изделия с дополнительными свойствами, да еще какими. Это они еще про руну прочности не знают, поскольку она нанесена на металл со стороны салона. «Этот не продается, и на заказ я не делаю», — сразу пояснил я. «Вы сами делали, Петр Аркадьевич?» — поразился Николай Степанович. «Неужто сами? Или, может...» Он смутился и не договорил. Но я и без того понял, что он имел в виду. Прохоров выглядел куда более приспособленным для сборки столь сложного устройства, чем юнец, каковым я выглядел. «У меня сродство к механике и артефакторике», — пояснил я. «Без помощи Григория дольше бы провозился, конечно, но собрал бы, не сомневайтесь. Разработка полностью моя. Артефактный двигатель собран лично мной. Я крепче, чем кажусь». «Простите, Петр Аркадьевич, не хотел вас обидеть», — стушевался Николай Степанович. «Ваши сомнения понятны. Вы меня слишком мало знаете». «Делал настоящий мастер. Иначе изделие не получило бы бонуса», — с долей скепсиса сказал работник мастерской. «У меня есть следующие навыки. Мастер механики, мастер кузнечного дела и мастер создания артефактов». Это сняло все сомнения, и на лицах окружающих появилось осознание и уважение. Мастер — товар штучный. Кому попало, его не дают. «Правда, все только первого уровня», — устыдившись, добавил я. Сказал и сразу же обнаружил, что мастер механики взял второй уровень. «Какие ваши годы?» — уважительно сказал работник мастерской. «Иные всю жизнь кладут, но мастера так и не получают. Не каждому дано. Кроме сродства, надо бы еще и правильно поставленные руки иметь». «С руками у меня, слава богу, все отлично», — отшутился я. «Давайте-ка я оплачу остаток, и мы будем грузиться». Потому что погода стояла типично осенняя. Задувал пронизывающий ветер, гоняя уже подсохшие опавшие листья, а небо затягивалось темными упитанными тучами. Только дождя не хватало. Дворников на машине пока нет, а значит, ехать придется медленно, чтобы успеть разглядеть опасность на дороге. Чемоданы мы забросили в машину, и в контору для оплаты и подписания документов прошли все вместе. Мои спутники внимательно изучили договор, убедились, что все было сделано в соответствии, после чего я достал деньги, но внезапно у кассира пропал ключ от кассы. Искали его всей мастерской, куда только не заглядывая. А нашелся он только, когда в мастерскую торопливо вошел мужчина в дорогом пальто. Я расплачивался, отбиваясь от уговоров продать автомобиль по очень привлекательной цене. Причем предложение уже шло от конкретного покупателя. Вот почему все действия по оплате намеренно тормозились, чтобы тот успел подойти и озвучить свое предложение лично. Я столько раз сказал «нет», что оно уже у меня автоматически вылетало на любой вопрос. Наконец, все формальности были завершены, и мы вышли во двор. Причем потенциальный покупатель от меня не отстал. Принялся уговаривать теперь уже сделать под заказ. «Укусить его, что ли?» — задумчиво подал голос Валерон. Покупатель внимания не обратил на тихий лай, а вот оба старичка услышали вполне конкретный вопрос и принялись озираться, не понимая, откуда послышался голос. Но, что удивительно, спрашивать никто ничего не стал. «Он же злоумышляет?» — продолжил Валерон. «Этот господин уверен, что дает мне возможность заработать», — торопливо объяснил я, чтобы не решать, что делать с очередными часами. «Он просто не представляет реальную стоимость этой машины, где все металлические части сделаны из металломеханизмусов, прозрачные сняты с них же и обработаны, а двигатель артефактный и не имеет аналогов». Господин наконец осознал, что ему ничего не обломится, и ушел, досадливо оборачиваясь и с тоской глядя на автомобиль, который уже считал своим. Почти сразу после его ухода на пролетке приехал Прохоров с кучей тюков, и мы принялись грузиться. Поскольку заднего сиденья в машине пока не было, пришлось заменять его чемоданами, на которые Прохоров раскатал одну из купленных перин. Вместо спинок сидений использовались подушки. Все остальное пришлось крепить сзади. Только оба саквояжа Прохоров решил взять на колени, как он сказал, на всякий случай. А коробку с паучихой удалось разместить сзади салона так, что она никому не мешала. Пока мы пытались все распихать, я несколько раз подумал, что машина вышла слишком маленькой. Хотя нет, для представительских целей самое оно, а вот для перевозки грузов нужно что-то побольше, типа грузовичка. Но займусь я им только если будет время, металл и подходящие колеса. Пока у меня времени и колес нет, а металла только на снегоход. После изготовления, если я не просчитался, должна остаться самая малость. Наконец мы для всего нашли место и выехали сначала из мастерской, а потом и из города. Когда отъехали пару километров, Николай Степанович внезапно спросил: «Петр Аркадьевич, у вас есть призрачный помощник, я правильно понял?» «Как вы догадались?» «У Константина Александровича тоже был», — пояснил он. «Голос раздается, а никого нету. И слова разбирают не все, а только те, кому дозволено». «Только те, кто крепко связан с владельцем помощника», — пояснил Прохоров. «Вон, а я до того, как клятву Петру дал, только Малай слышал. А как присягнул, значит, сразу разбирать слова начал. Валерон, он очень умный и полезный». «А кто-то очень льстивый», — проворчал Валерон. «Мне, конечно, приятно, что ты столь высокого обо мне мнения, но я предпочитаю любым комплиментам конфеты». «Купил?» — сразу сказал Прохоров. «Мне ж Петр указание дал. В первую очередь конфеты, а все остальное, если деньги останутся». «Вот это он правильно», — подобрел Валерон. «А помощник Константина Александровича как выглядел?» — заинтересовался я. «Этого мы не знаем. Ни разу не видели, только слышали». «Уродец какой-то, наверное», — заявил Валерон. «Не всем так везет с воплощением, как мне». И уже никакого возмущения из-за кривого вызова. Нет, мне он еще непременно выскажет, и не раз, чтобы что-то выбить для себя. Но при разговоре с другими никакого сомнения в собственной исключительности и привлекательности не допускается. «То есть вы нам покажетесь, милостивый государь?» — заинтересовался Павел Валентинович. «Покажусь, но дома, чтобы лишнюю энергию не тратить на переход из одной формы в другую. Обо мне в Дугарске никто не знает, и лучше, чтобы это так и было. А то там две княжны, а я точно в их вкусе. Проходу не дадут». Это он, наверное, маменьку вспомнил. «Мы не проговоримся», — пообещал Николай Степанович. «Про призрачного помощника вашего дедушки посторонние не знали, потому что это серьезное преимущество для мага. Жаль, что когда Константин Александрович умер, его помощник был на задании. Так и не вернулся». Вопрос о смерти князя Воронова я решил оставить на потом. Все же это чисто внутрисемейное дело. Прохорову о нем знать не надо. «Да, после смерти вызвавшего нас сразу утягивает в наш родной мир», — подтвердил Валерон. «Поэтому мы заинтересованы, чтобы вызвавший жил как можно дольше. И как можно продуктивней. Чем он сильнее, тем мы больше получаем энергии». Павел Валентинович принялся расспрашивать Валерона. Тот с удовольствием отвечал на все вопросы. Но как-то так отвечал, что если бы я не видел Валерона лично, был бы уверен в его огромных размерах, крутых навыках и необычайной свирепости. Хотя свирепость там на высоте. Второго моего убийцу он загрыз безо всяких колебаний. Еще бы, тот покушался на святое. На причитающуюся Валерону энергию. А за свое песик будет драться до последнего. И мне почему-то кажется, что в свое он теперь включил не только меня, Митю и Прохорова, но и нынешних своих собеседников. глава 23. Ехали мы в этот раз куда медленнее. И потому что появились дополнительные пассажиры, и потому что дождь все-таки зарядил, резко ухудшив видимость. Пару раз мы даже попытались застрять. Машина груженная, колеса узкие, двигатель на максимальную мощность использовать нельзя, без колес останусь. Пришлось доставать зелье и кисточку и рисовать руну легкости на машину и на вещи. После этого дело пошло пободрее, хотя, конечно, на раскисшую дорогу нужны шины пошире или вообще танковые траки. Двигатель нынче танк запросто с места сдвинет, причем любого размера. Правда, для поездки внутри города танк уже не столь хорош, продавит всю мостовую. По дороге останавливались на обед в одном небольшом городке. Ресторацию выбрали в центре, прилично выглядящую. Покормили там тоже неплохо. Пока ели, вокруг автомобиля собралась толпа зевак. Еле выехать удалось, поэтому в городах решили больше не останавливаться, да и вне города тоже особо ноги не разминали. Погода не способствовала. В Дугарск въезжали уже по темноте, а дальше пошли хлопоты по обустройству. Познакомили новых жильцов с Митей, оттащили в выбранные комнаты наши с Прохоровым кровати, хотя старички активно возражали. Мол, невместно им спать на кроватях, когда будущий князь спит на полу. Еле уговорили, что это временно, и что завтра Прохоров соорудит еще два спальных места. Покрасивее и по достоинству князя и его близкого сподвижника, коим гордо именовал себя Прохоров. Пришлось несколько раз напомнить, что я не князь, и что если они меня так будут называть при посторонних, у меня будут проблемы. Показал наш прогрессивный санузел и объяснил, как пользоваться купелью, после чего на ее использование образовалась очередь. Последним в нее встал Валерон, сообразивший, что сможет там проваляться куда дольше, если за ним никто не зайдет. Конфеты он потребовал выдать заранее, но к ним не прикоснулся. Приберег для купели. Если мои подопечные и были разочарованы видом проявившегося помощника, то никак этого не показали. Напротив, Павел Валентинович заявил, что прекрасно, когда призрачный помощник кажется обычной собакой. Никто от него не ожидает ничего сверхъестественного. Главное — это правильное содержимое в столь красивой оболочке. Валерон аж распушился от гордости и удовольствия и сказал, что ему приятна компания умных и понимающих людей. Все остальное отложили на завтра. После ужина поначалу все разбрелись по комнатам, причем Прохоров озабоченно сказал, что, наверное, нужно все-таки двери пристроить, а то как-то нехорошо получается при возросшем количестве населения. Ни шкафов, ни полок, опять же, только несколько табуретов. Я ответил, что по этому поводу будем думать завтра, и отправился мыться, поскольку все отказывались идти в купель до меня. Полежал я совсем немного, но этого хватило, чтобы очиститься изнутри и снаружи и отдохнуть после непростой дороги. После меня мылся Прохоров, а потом наступил звездный час Валерона. Сначала он выступал консультантом для наших новых жильцов. Советовал то один, то другой режим и помогал включать и выключать, очищая артефакт. Попутно внушал им мысль о своей незаменимости. Когда же дошла очередь до самого Валерона, то ему компанию составил не только Митя. До меня доносились отголоски разговора то с Павлом Валентиновичем, то с Николаем Степановичем. Причем, судя по тональности речи Валерона, мой помощник сейчас упивался собственной значимостью. Митя тоже получал свою долю внимания, но несравненно меньше. Валерон старательно перетягивал внимание на себя, подчеркивая, какой он умный и незаменимый. И если бы не он, я бы уже давно умер. Наверное, это имело под собой основание. В поезде меня без него убили бы однозначно. Да и дальше он существенно облегчал мне жизнь и советом, и помощью. И все равно слушать было смешно. Очень уж Валерон важничал. Потом слушать я перестал, вытащил один из купленных артефакторных учебников по работе с элементалями и принялся изучать. Потому что создание классических артефактов очень отличалось от создания артефактов по схемам из кристаллов. Собственно, в артефактах по схемам ключевым моментом была последовательность действий, а в классических вариантах — точность внедрения заклинаний и умение работать с разными материалами и стихиями. Читал я долго, подсвечивая себе шаром света, тем самым параллельно прокачивая еще это заклинание. Спать я лег только когда оно взяло седьмой уровень, а в доме воцарилась тишина, разбиваемая только короткими шебуршениями в гостиной. Я еще подумал перед тем, как заснуть, что Митя, наверное, отрабатывает нападение на кушетку. Ночью опять открывалось искажение, но далеко, так что я просто перевернулся на другой бок и уснул. Когда я проснулся утром, обнаружил Валерона на подушке рядом. Вид помощник имел настолько замученный, словно не валялся в купели в компании коробки конфет, а всю ночь грузил в вагоны уголь. Народ уже не спал и что-то активно обсуждал, поэтому я почистил зубы и двинулся на голоса, которые, на удивление, слышались не из кухни, а из гостиной. Та оказалась завалена полностью. Как контейнерами, так и вещами разной степени разрушенности. Прохоров как раз обсуждал с Николаем Степановичем, удастся ли привести в порядок дверь, которая была изрядно повреждена явно монстрами из зоны. «Это откуда столько добра?» — опешил я. «Так лохматый приволок», — пояснил Прохоров. «Павел Валентинович, когда с ним вчера разговаривал, неожиданно выяснил, что Валерон уже может ставить метки и по ним переноситься. Он поставил одну здесь, вторую там, где разрушенный обоз, после чего, похоже, перетаскал все, что там еще оставалось. Вон и даже обломок оглобли лежит». «Я даже не знал, что он так умеет». «Похоже, он и сам об этом забыл», — заметил Павел Валентинович. «Эта возможность призрачным помощникам открывается не сразу при попадании в наш мир, а по достижении определенного уровня. Когда я Валерону об этом напомнил, он сразу отправился проверять. И это результат проверки». «Неплохой результат», — заявил Прохоров. «Двери какие-никакие повесим». «Здесь находится книжный шкаф», — указал Павел Валентинович на один из контейнеров. «Если вы его поставите в библиотеке, мы с Николаем Степановичем расставим в нем книги. Ибо не дело это, когда они валяются на полу. Сами мы, увы, его не дотащим». Шкаф даже на вид выглядел тяжелым, и ворочить его по лестнице не было никакого желания. «Боюсь, одного шкафа не хватит». «Не переживайте, Петр Аркадьевич, здесь еще один есть. Не дело, что вы живете в таких условиях. Они не соответствуют вашему статусу. Здесь всего лишь минимальный набор». Не могу сказать, что это меня обрадовало. Мебелью в этом доме обзаводиться я не собирался. «Может, позавтракаем сначала?» — предложил я. «Чтобы потом на полный желудок носить тяжести?» «Зачем носить?» — удивился Прохоров. «Лохматого попросим. Он в одном месте всосет, в другом выплюнет». Я окончательно проснулся, поскольку будить Валерона сейчас показалось мне форменным свинством. Реально же умаялся, бедолага. «Просить никого не будем. Я руну легкости нанесу и все перетаскаю в одиночку без проблем». «А вы руны знаете, Петр Аркадьевич?» — поразился Павел Валентинович. «Я ее на машину наносил при вас». «Признаться, мы как-то пропустили эту демонстрацию ваших возможностей, Петр Аркадьевич», — смутился он. «Тогда давайте сделаем так. Мы завтракаем, а потом разбираем контейнеры, которые принес Валерон. Заодно решаем, что куда относить». Я загрустил. Планы у меня были на сегодня совсем другие, но разобрать гостиную было необходимо. Она выглядела складом, что недопустимо. Ладно, когда один контейнер со шторами стоял посреди гостиной, но когда там все завалено... После завтрака, который Валерон благополучно проспал, мы опять отправились в гостиную, разгребали большие контейнеры, решали, куда какие предметы переносить. Я рисовал на них руны легкости, Прохоров относил. Пустые контейнеры, также расписанные рунами, он же относил на чердак, который в этом доме был большим, сухим и абсолютно пустым. То, что было ни к чему не пригодно, как, например, кусок оглобли, откладывалось либо на выброс, либо в кучу для дровяника. Для бани топливо всегда нужно. Дверь, вызвавшую споры ранним утром, было решено все же куда-нибудь повесить, потому что все двери, которые перевозились просто так, были в той или иной степени испорчены. Я возражал, поскольку не хотел, чтобы дом напоминал филиал помойки, но остался в меньшинстве. Поскольку дверей не было никаких и купить возможности не было, решено было ставить все. Честно говоря, после этого мне стало казаться, что твари добрались и досюда, но Прохоров уверил, что все можно будет зачистить и покрасить. Главное, красящее зелье купить, а дальше дело техники. А когда я сказал, что не вижу смысла вкладываться в этот дом, Прохоров обрадованно заявил, что и не надо. У нас все есть. А что немного облезлое, так это не страшно. Разбор притащенного Валероном занял около 2 часов, и работа была настолько муторной, что когда закончились все большие контейнеры, я воспользовался первой же возможностью удрать в кузню. Точнее, сначала в ту часть сарая, которая была у нас гаражом, и внимательнейшим образом осмотрел автомобиль. Все же досталось ему хорошо. Но выглядел он, словно только что выехал из мастерской. Красивый и блестящий. К сожалению, похоже, это последняя его поездка в этом году. Разве что от этого дома к Княжескому можно проехать, но не в другой город. В сарае было прохладно, но подтапливать находящуюся внутри печь я не стал. Все равно сейчас кузню раскочегарю, и здесь станет не просто тепло, жарко. Не успел я этим заняться, как от калитки раздался звонок. Я даже не удивился, когда увидел Козырева. Мы обменялись приветствиями, после чего он обозначил цель визита. «В Дугарске чего только не говорят про ваш автомобиль. Было бы интересно глянуть». «Пожалуйста, Алексей Фомич, проходите». В мастерской он обошел машину по кругу, уважительно цокая языком, после чего заявил: «Ну надо же! Действительно потрясающая вещь! Могу понять восхищение наших стражников. Этакого чуда и в столице не узришь, не то что в нашем Дугарске. А как у него с проходимостью?» «Не особо хорошо. На раскисшей дороге то и дело норовит застрять. Но такой автомобиль для бездорожья и не подходит. Пусть двигатели позволяют, но колеса уж больно узкие. Большую мощность подавать нельзя. Говорят, в глубине зоны есть механизмусы с колесами пошире». Каюсь, последнее я проговорил мечтательно, и Козырев расхохотался. «Кто о чем, а Петр Аркадьевич о механизмусах?» Я отметил, что меня начали величать по отчеству. Внезапно и наверняка не просто так. Уверен, в ближайшее время прояснится, с чего вдруг я настолько прибавил в статусе в глазах Козырева. «Кстати, стражники говорили, что кроме Прохорова в автомобиле было еще два пассажира». «Нанял двух человек. Камердинера для себя и учителя для Григория». «И они не побоялись сюда ехать?» «Об условиях я честно предупредил. Пока их все устраивает». «Обслуга, значит?» Козырев потер подбородок. «Продуманный вы человек, Петр Аркадьевич. Удивительно для вашего возраста». Лесть была настолько неприкрытой, что на нее не купился бы и прошлый Петя. Два покушения подряд способствуют взрослению. «И не поспоришь, Петр Аркадьевич». «Василий Петрович приглашает вас на ужин». Внезапно он извлек из внутреннего кармана конверт и протянул мне. «Хотели лакея отправить, да я вызвался сам. Очень уж интересно было глянуть на ваш автомобиль». В конверте оказалось официально оформленное приглашение, что тоже было странным, поскольку раньше обходились устным. Наверное, на такое тоже нужно было отвечать письменно, но я решил обойтись без этого. Я непременно буду, Алексей Фомич, и паука для княжны принесу. «Доделали». «Неужто?» — удивился он. «Прекрасно. Но нужно будет как-то так подать, чтобы не обиделась младшая княжна». «Она не в гимназии?» — удивился я. «Увы, нет. После случившегося решено было Гарашиху покинуть всем представителям семьи Куликовых», — пояснил Козырев. «Наталья Васильевна будет готовиться самостоятельно и сдавать экзамен. Признаться, она в весьма удрученных чувствах от таких перспектив». «Уверен, что Наталья Васильевна справится». «Разумеется, справится. Барышня она разумная и упорная. Но там у нее остались подруги, а здесь со спокойной жизнью придется расстаться». Мы еще немного поговорили о тяготах, выпавших на долю младшей княжны, и Козырев откланялся. А я решил делать подарок всему семейству Куликовых, добавив к паучихе еще и коробку конфет. По-хорошему требовался еще и букет для княгини, но в Дугарске ни одна цветочная лавка почему-то не работала. При этом доме ничего уже не цвело, а лазить по соседним мне нынче не по статусу. Да и не цветет уже ничего. Только я вернулся в сарай, проводив Козырева, как прибежал Прохоров. «Вот ведь пожалел на свою голову!» — пробурчал он. «Павел Валентинович уже классную комнату оборудует!» «Валентинович!» — идентично поправил я. «И это замечательно. Значит, за тебя возьмется всерьез. Только представь, Валерону больше не к чему будет придраться». «Лохматому-то завсегда найдет». «Замучили они меня, правослово. Я сказал, что тебе в кузне помощь нужна, иначе не отпустили бы. Этот Валентинович, ну чистый клещ, да и второй не лучше. А на вид такие приличные стариканы». «У них есть свои представления о том, что правильно, и они их придерживаются». «Знал бы стороной бы обошел того старьевщика», — пробурчал Прохоров. «Точно обошел бы», — усмехнулся я. «Да ну тебя! Давай делом займемся. Лясы точить долгонько можно». Прохоров протопал в саму кузню и активировал горн, который почти сразу набрал нужную температуру, а я принялся копаться в куче, точнее уже кучке железа с механизмусов, выбирая то, что пойдет на полозья снегохода. Шаблон бы сначала сделать. Но пока действительно можно проковать две полосы, а уж формировать и равнять потом. Этим мы и занялись, задержав даже начало обеда, о чем нам напомнил недовольный Валерон. «Петя, я имею право на нормальную еду?» — мрачно спросил он. «Конечно, имеешь. Ты вообще молодец», — спохватился я. «Такую работу провернул? Я даже не ожидал». «А в благодарность меня оставили без завтрака». «Неправда», — возмутился Прохоров. «Я твою порцию в котле оставил на подогреве». «Какую порцию? Не было никакой порции», — фальшиво возмутился Валерон. «Она, наверное, усохла вся. А сейчас еще и обед усохнет. Мне нужно восстанавливать силы, а то их у меня сейчас ровно на то, чтобы поддерживать это тело в стоячем положении. Ты на часы смотрел, нет? Мне кажется, сюда одни надо повесить», — намекнул Валерон. «Я решил, что на сегодня стоит завязывать с ковкой. После обеда займусь двигателем, благо под него все есть. Вообще в зоне под боком есть свои преимущества». Понадобилось что-то для артефакторики или алхимии? Пошел и набил. Никаких тебе заказов с многодневным, а то и многомесячным ожиданием. За время моего отсутствия в доме гостиную окончательно привели в порядок. Исчезли все ящики, появился стол, пара кресел в тон кушетке и даже какой-то высокий шкафчик со стеклянными дверцами, пока совершенно пустой. На полу появился немного вытертый ковер. Не сказать, чтобы это сильно прибавило уюта, но лавку старьевщика, несмотря на потасканность вещей, напоминать гостиная перестала. «Весь фарфор побился», — трагическим голосом сказал Николай Степанович. «Такая коллекция была». «Не наша», — напомнил я. «Как нам объяснили юридические тонкости определения собственности в зоне, кто нашел, тому и принадлежит. Значит, это наше. Там осталось несколько целых фигурок, но они требуют чистки. Что касается посуды, то она вся побита». «У Вороновых же наверняка есть фамильная». «Была, осталась в зоне, увы», — подтвердил Николай Степанович. «Сколько там всего осталось, вы даже представить себе не можете». «При случае посмотрю. Максим Константинович продал мне дом в Камнеграде». Николай Степанович расстроенно сложил руки перед грудью. «Он и вас обманул, Петр Аркадьевич. Недвижимость в зоне не стоит ничего». «У меня есть основания полагать, что конкретно эта недвижимость в зоне будет не всегда». «Константин Александрович что-то такое говорил. Но видите ли, Петр Аркадьевич, его предсказания не всегда сбывались. Он видел, как это говорится по-научному, одну из вероятностей, а реализоваться могла совсем другая. Я основываюсь не на его предсказании». «Петр слишком непрактичный», — тявкнул Валерон. «Но мы его воспитаем». Глава 24. С Валероном пришлось выдержать настоящий бой. Свои конфеты он не желал отдавать никому. На мое напоминание о двух сожранных коробках, которые как раз для визитов Куликовым и предназначались, он заявил, что, во-первых, это было уже давно, а во-вторых, княжнам конфеты вообще есть вредно. Ну и в-третьих, они могут это принять за намек, что я за кем-то из них ухаживаю, что в нашем нынешнем положении недопустимо. «А паучиху они намеком не посчитают?» — хмыкнул я. «Могут посчитать, Петр Аркадьевич», — ответил за Валерона Павел Валентинович. «В нынешних неопределенных ситуациях с реликвиями за любой повод могут уцепиться. Поэтому вам стоит проявить аккуратность при вручении. Лучше заявить, что это подарок семье князя, чем кому-то конкретному». Кстати, а считается ли нынче Василий Петрович князем? Его родственник заявил свои претензии на остатки княжества, но засвидетельствовать владение осколком у него не успели. У самого Василия Петровича нынче тоже ничего нет. Ни реликвии, ни власти над княжескими землями. Да и самих земель по факту нет. Еще пару месяцев, и ему нужно будет куда-то перебираться. Спасибо за совет, Павел Валентинович. «Поэтому без конфет Куликовы обойдутся», — подвел Валерон итог нашей беседе. С чем я был категорически не согласен. «Валерон, давай я тебе за одну потраченную на княжескую семью коробку куплю две». На морде помощника отразилось настоящее страдание. «Не продумал», — огорченно тявкнул он. «Знал бы о возможности такого обмена, коробку бы сохранил». «Ты все сожрал?» — опешил я. «Не сожрал, а использовал для увеличения внутреннего хранилища», — оскорбился тот. «Конфеты в купели макаш и растягивают объем намного сильнее, чем одни конфеты. Ты же видел, какие контейнеры я приволок? Раньше они бы не влезли в меня. Но пришлось перед выходом использовать все». «И какого размера теперь твое внутреннее хранилище?» — заинтересовался я. Валерон склонил голову на бок, как будто к чему-то прислушиваясь, и тявкнул. «Два рояля точно влезут». «При чем тут рояли?» — удивился я. «В Тверзане, в нашем новом доме, есть один. В прекрасном состоянии. Я еще тогда подумал, что хорошая штука, но в меня не влезет. Но сейчас тащить сюда не буду и не уговаривай». «И не надо», — легко согласился я. «Обойдемся без рояля». По огорченному виду Валерона стало понятно, что он как раз рассчитывал на уговоры. Причем не просто так, а за конфеты. «Ага, мне здесь только рояля не хватает для полного счастья. И вообще, какой смысл таскать мебель из одного моего дома в другой?» «Вообще никакого, если только это не влияет на растягивание внутреннего валероновского хранилища. И то для этого можно найти путь попроще. Мало ли у нас сейчас мебели. Таскай не хочу из одной комнаты в другую». «Запас конфет все равно нужен», — заметил Прохоров. «Лохматому для тренировок». На морде Валерона огорчение сменилось живейшей поддержкой правильной идеи. «В гараж их упоеду, куплю. Но когда хоть немного подсохнет, иначе завязну. Все равно нужно было лыжи для зоны купить, а я напрочь о них забыл, когда мимо проезжали. Да и в любом случае крепить их было некуда». Пришлось идти к Куликовым только с одной коробкой, которую я оставлял в машине, чтобы не травмировать Митю. А то еще решит, что паучиха слишком прекрасна, чтобы отдавать на сторону. Или, что гораздо хуже, что ему самому уделили куда меньше внимания и сделали куда менее привлекательным. Или, напротив, посчитает розовую паучиху отвратительным извращением и начнет ворчать, что ее нельзя никому показывать, чтобы о нас не подумали плохо. Розовый цвет, бантик. Фу, короче говоря. Я было подумал до княжеского дома подъехать, но решил не дразнить князя, поскольку чем дальше он отходит от контроля собственной территории, тем более обидчивым может стать. Еще решит, что я на что-то намекаю. Или запросит что-нибудь в качестве ежегодной дани с меня как артефактора и механика. Других-то специалистов на его землях не осталось. Впускал меня в дом тот же бессменный старый куликовский слуга, который со времени моего последнего визита в этот дом, казалось, еще постарел и надел еще более вытертую форму. Но это не помешало ему встречать гостей с нарочитой важностью и провожать их в гостиную. Одновременно со мной пришел и Козырев. В гостиной уже сидел Бочаров. Опять один. «Ваш коллега так из отпуска и не вышел», — удивился я. «Скорее всего, в Дугарске он больше не появится», — ответил Бочаров. «Очень многие уже разъехались, даже побросав имущество. Остались самые упертые и особо отчаянные артели. С искажениями сейчас затишье, да и благодаря наработкам Павлова при открытии искажений в городе твари сейчас собираются в нескольких местах и одурманенные. Поэтому пострадавших среди дружины в последнее время нет. То есть я, можно сказать, бездействую. Если вы вдруг собираетесь очередное сродство использовать, — не без ехидцы сказал он, — то сейчас самое время». «Спасибо. Но пока желания рисковать нет. Хотя пара больших кристаллов имеется». Вертевшийся на языке вопрос, куда собралась перебираться семья Куликовых, я оставил при себе. Мне казалось, что уж они будут держаться за иллюзию владения до последнего, не столько пытаясь заработать, сколько уничтожая тех, кто уничтожал их княжество. Хотя в гостиную семейство Куликовых вошло так, словно они собирались на светский раут. При полном параде были не только княгини и княжны, но и сам князь. Я их поприветствовал, отвесив каждой даме по паре нарочито неуклюжих комплиментов, а потом вручил коробку княгине как подарок прекрасной части княжеского семейства. «Механический питомец», — торжественно объявил я. «Может выполнять мелкие поручения и вести беседу». Старшая княжна презрительно скривилась, как только из коробки была извлечена паучиха. И чего это Марии Васильевне не понравилось? Вон какая блестящая розовая игрушка с бантиком. Уверен, механическая собачка княжны Волковой и вполовину не так хороша. «Какую беседу, Петр Аркадьевич?» — уточнила княгиня, любезно улыбаясь. «Зависит от того, чему ее будут учить, Анна Александровна», — пояснил я. «База там небольшая. А что на базе вырастет, зависит от хозяина. Это создание самообучающееся. Я не проверял, что у нее нынче в активе, поскольку если заполню контур своей энергией, она посчитает хозяином меня». «Очень-очень интересное создание», — признала княгиня. «Да только у самого Петра Аркадьевича паук может куда больше, чем болтать», — обиженно выпалила старшая княжна. «Вы выражали желание получить компаньона», — напомнил я. «Механические создания имеют ряд ограничений. К примеру, Митя сейчас постоянно находится дома. На улице он двигается намного медленнее из-за холода». «Но она розовая», — возмущенно сказала старшая княжна. «Вульгарно розовая». «Прекрасный алхимический краситель», — ответил я. «Прочный и ровный. Нет, если вам не нравится мой подарок, я согласен его забрать». «Нам нравится, Петр Аркадьевич», — подвела итог нашему спору княгиня, бросив предостерегающий взгляд на дочь. Причем только на старшую. Младшую, похоже, ситуация забавляла. Она перестала походить на сушеную воблу и с трудом удерживалась от смеха. «Более того, я потрясена, что вы в столь юном возрасте проявили себя умелым механиком». Честно говоря, столь неприкрытая лесть от княгини, ранее меня намеренно игнорировавшей, напрягла еще сильнее, чем сменившееся обращение от Козырева. Княжеской семейке точно от меня что-то нужно. И я не уверен, что наши желания в этом плане совпадут. Точнее, уверен, что не совпадут. «Я надеюсь, вы нас простите, что мы не станем активировать ваш подарок немедленно», — тем временем продолжала княгиня. «Он слишком хорош, чтобы к нему отнестись с небрежением. Нам необходимо будет подумать, кому именно будет принадлежать столь замечательное создание». «Что значит подумать?» — возмутилась старшая княжна. «Это делалось по моему заказу». «Но выполнение тебе не понравилось», — насмешливо заявила младшая. «Мне понравилось, но я хотела бы иметь больше возможностей», — ответила старшая, посмотрев на младшую весьма недовольно. «Тем более, что у Петра Аркадьевича в его пауке функций добавилось». «Они пока все отлаживаются», — ответил я. «Я не имею права ставить непроверенное улучшение в подарочный образец. Все новые функции находятся на стадии тестирования». Наталья Васильевна насмешливо фыркнула. Кажется, ей показалось, что я чересчур набиваю себе цену. В моем случае кажущаяся молодость играла против меня. От меня никто не ожидал качественной работы, а княгиня и старшая княжна были уверены, что смогут мной управлять только так. Даже сейчас Мария Васильевна всячески намекала, что хотела бы получить улучшенную версию другого цвета. Но я усиленно делал вид, что намеков не понимаю и вообще туповат по жизни. Продолжалось это ровно до того момента, когда всех пригласили пройти в столовую. Коробку с моим подарком при этом вручили лакею с наказом отнести в будуар княгини. Кажется, Мария Васильевна останется без механической игрушки, и ей будет нечем хвастаться перед княжной Волковой. Хотя, как мне показалось, она не теряла надежды получить с меня именно то, что хотела. Только для этого ей придется пробиваться через мою природную тупость. И пока она размышляла, как же это сделать, не нарушая приличий и не подавая мне надежды на взаимность больше необходимого. Но князя эта мышиная возня волновала мало, как и подарок, пусть по факту уникальный и довольно дорогой. Во время ужина темы политики старательно избегались, а вот когда принесли десерт, Куликов наконец начал подводить меня к тому, ради чего сегодня приглашал. «Петр Аркадьевич, вы сохранили свой осколок реликвии? А то, знаете ли, в последнее время очень часто их крадут». Я поборолся с соблазном заявить и о краже у меня, но все же ответил: «Я сохранил, Василий Петрович». «Петр Аркадьевич, не подскажете, какие у вас отношения с родственниками со стороны отца?» «В настоящее время никаких не имеется», — ответил я. «Мы не поддерживаем отношения, о чем, признаться, я ничуть не сожалею». «Не сожалеете о том, что не общаетесь с княжеской семьей?» — удивилась Мария Васильевна. «Это власть, это деньги, это воспитание. Вам есть чему у них поучиться?» «Выгонять ограбленных слуг на улицу?» «Спасибо, но это не то, чем можно было бы гордиться». «Не так давно я познакомился с дядей, Максимом Константиновичем, и, признаться, не увидел ничего, что следовало бы посчитать образцом для подражания. Он произвел на меня самое неблагоприятное впечатление. Чему мне у него учиться? Лени? Небрежению к своим обязанностям? Любви к карточным играм? Или, может, транжирству?» «Вы слишком категоричны, Петр Аркадьевич», — улыбнулась княгиня. «В семье